5. Судьба по наследству. Повторение сценариев наших родителей. Часто ли вы ловили себя на том, что повторяете фразы своих родителей, даже если в детстве клялись, что никогда так не скажете? Или обнаруживали, что в какой-то момент поступаете так же, как мама или папа, хотя в детстве были уверены, что у вас все будет по-другому? Это не просто совпадение. Так работают семейные сценарии, которые мы впитываем с детства, зачастую даже не осознавая. Они формируют наш взгляд на любовь, деньги, успех и самооценку. В этой главе мы разберем, почему мы повторяем родительские сценарии, как они влияют на наши решения и, самое главное, как освободиться от тех, которые мешают нам жить своей собственной жизнью. Что же такое семейные сценарии? Семейные сценарии — это связь поколений, привычки, убеждения и эмоциональные реакции, которые передаются нам как часть семейного наследия. Только вместо фамильного кольца или старинного сундука мы получаем целый набор внутренних программ, которые управляют нашим поведением, даже если мы этого не осознаем. Вы можете быть убеждены, что сами строите свою жизнь. Но почему тогда, принимая решение, вы иногда слышите в голове голос своей мамы? Почему вдруг замечаете, что поступаете как отец, хотя обещали себе никогда так не делать? Это не магия, а результат того, что мы с детства учимся на примерах. Ребенок как губка впитывает не только слова, но и действия. Если мама говорила: «Ты можешь быть кем угодно», но при этом отказывалась от своей мечты ради семьи, вы, скорее всего, запомните именно ее жертву, а не слова. Мы смотрим на родителей как на героев своего времени и бессознательно копируем их подход к жизни. Эти сценарии могут быть как поддерживающими, так и ограничивающими. Например, если в семье ценили трудолюбие и творчество, вы могли перенять эти качества. Но если отношения строились на холодности или жертвах, это тоже станет вашей моделью, пока вы не решите ее изменить. Почему же мы так часто повторяем то, что нам не нравилось в детстве, и продолжаем идти по этим заезженным дорожкам, будто не видим других вариантов? Я приведу несколько причин. Первая — эмоциональная связь. Быть частью своей стаи. Наши родители — первые люди, у которых мы учимся любви. Даже если они ошибались, а их поступки причиняли нам боль, мы остаемся привязаны к ним. Почему? Потому что быть частью семьи — это вопрос выживания, заложенный природой. Мы хотим принадлежать к своей стае, потому подсознательно стремимся быть такими же. Например, если мама всегда делала все для других, забывая о себе, вы можете перенять ее поведение, даже злясь на это. В глубине души это ваш способ сказать: «Я такая же, как ты, я часть семьи». Второе — привычка и чувство безопасности. Выбираем знакомое. Вы когда-нибудь замечали, как часто нас тянет к тому, что кажется знакомым, даже если это не приносит счастья? То, что мы видели в детстве, становится нашей нормой, даже если эта планка далека от идеала. Представьте, что идете по лесу. Перед вами две тропинки. Одна старая, изрытая и поросшая сорняками, но вы ее знаете наизусть. Другая — новая и яркая, но вы не видите, куда она ведет. Скорее всего, вы выберете старую тропинку, потому что она кажется безопасной. Семейные сценарии работают по такому же принципу. Они предсказуемы. Даже если они причиняют боль, мы цепляемся за них, потому что боимся неизвестного. Третье — автопилот жизни, отсутствие осознания. Семейные сценарии подобны скрытому автопилоту, который тихо направляет нас в одном и том же направлении. Пока мы не осознаем их, то будем повторять те же действия, думать те же мысли и чувствовать те же эмоции, что и наши родители. Например, вы можете считать, что выбираете партнеров сами, но почему-то каждый из них словно по шаблону напоминает отца, эмоционально холодный или избегающий ответственности. Это не случайность, а автопилот, который руководствуется программой, переданной в детстве. И если вы не вмешаетесь, эта программа будет продолжать работать. Понимание того, что вы живете не только своей жизнью, но и отражением жизни своих родителей, это первый шаг к тому, чтобы начать двигаться в другом направлении. Но подождите, все ли сценарии мы наследуем? Наши семейные сценарии иногда помогают, но чаще ограничивают нас, задавая неосознанные рамки. Вот несколько ключевых областей, где родительские установки оказывают свое влияние. Во-первых, отношения и любовь — первая школа чувств. Семья — это место, где мы впервые учимся любви. Но вот проблема. Далеко не всегда этот урок оказывается позитивным. Если вы видели, как родители ссорятся, отдаляются друг от друга или живут в холодности, такие взаимоотношения становятся бессознательным ориентиром. Даже если вы хотите другого, привычка берет вверх. Приведу в пример случай из практики. Анна — молодая женщина с успешной карьерой, постоянно выбирала мужчин, которые избегали ответственности. Ее отношения развивались по одному сценарию. Все начиналось красиво, но заканчивалось тем, что партнеры уходили, едва речь заходила о будущем. Разбирая ее историю, мы обнаружили, что ее отец часто уезжал в длительные командировки, а мать жаловалась, что муж всегда далеко. Анна бессознательно воспроизводила эту модель. Мы не только ищем партнеров, которые подтверждают наши скрытые ожидания, но и пытаемся переписать семейный сценарий, перепрожив все ситуации вновь с собой в главной роли, надеясь на иной финал. Во-вторых, деньги и успех, как отражение семейного отношения. Ваши отношения с деньгами и успехом — это зеркальное отражение того, что вы видели в детстве. Если деньги были причиной ссор, они могут ассоциироваться с проблемами. Если изобилие в семье считалось опасным или незаслуженным, вы можете бессознательно избегать его, даже имея все шансы на успех. Такое я нередко встречаю в своей практике. Например, Олег работал в успешной компании, но деньги постоянно утекали у него из рук. Неважно, сколько он зарабатывал, в конце месяца его счет всегда был пуст. В процессе работы мы выяснили, что его бабушка и дедушка потеряли все во время финансового кризиса, а страх потерь стал семейным приветом. Внутри себя Олег чувствовал, что деньги приносят риск, и бессознательно избегал стабильности. Финансовые сценарии часто связаны с семейными убеждениями вроде «деньги портят людей» или «богатые всегда теряют все». Понимание этого — первый шаг к изменениям. Третья область — самооценка, голос из прошлого. То, как родители говорят с нами в детстве, формирует внутренний диалог, который мы ведем с собой всю жизнь. Если вы слышали критику или сравнение с другими детьми, это превращается в голос сомнений и неуверенности, который сопровождает вас во взрослом возрасте. Как это выглядит в жизни? Расскажу историю Марины. Она успешный юрист, но раз за разом отказывалась от предложений о повышении. Она не чувствовала, что заслуживает большего, несмотря на свои достижения. В детстве ее мать часто повторяла: «Ты неплоха, но не звезда, не высовывайся». Этот голос продолжал звучать у женщины в голове, удерживая ее от нового уровня. Внутренний голос — это эхо детства. Он может ограничивать тебя, даже если реальность давно не соответствует этим словам. Проблема в том, что мы часто путаем семейные сценарии со своей собственной правдой. Пока вы не осознаете, какие шаблоны повторяете, они будут управлять вашими действиями. Однако хорошая новость в том, что осознание этих сценариев — первый шаг к тому, чтобы переписать их на свои собственные. Как распознать сценарии родителей в своей жизни? Иногда семейные программы становятся настолько частью нас, что мы перестаем их замечать. Но их можно увидеть, Нужно только задать правильные вопросы и внимательно прислушаться к себе. Я дам вам небольшую инструкцию с вопросами для саморефлексии. Задайте себе вопросы, которые вскрывают корень убеждений. Наши установки редко появляются из ниоткуда. Это эхо слов и поступков наших родителей. Погрузитесь в свои мысли и спросите себя, что я думаю о любви, деньгах и успехе? Какие фразы я слышала в детстве? Похоже ли это на то, что говорили или делали мои родители? Поделюсь примером из практики, который откликнется многим, ведь он больше похож на шаблон, нежели чью-то индивидуальную историю. Ольга всегда думала, что деньги — это зло. Ее родители часто говорили, что богатые люди нечестны, и считали, что большие деньги приходят только через обман. Когда Ольга начала осознавать эту установку, она поняла, почему постоянно отказывалась от возможностей, которые могли бы улучшить ее финансовое положение. Обратите внимание на повторяющиеся сценарии. Жизнь похожа на фильм, в котором мы снова и снова играем одну и ту же роль. Какие ситуации или проблемы повторяются в вашей жизни? Это могут быть конфликты в отношениях. Например, вы каждый раз оказываетесь в роли человека, который старается больше, чем партнер. Финансовые трудности. Независимо от дохода, вам трудно накопить или удержать деньги. Самооценка. Постоянно кажется, что вы недостаточно хороши, даже если окружающие говорят обратное. Как такое может проявляться в жизни? Например, мой клиент Андрей замечал, что его коллеги продвигаются по службе, а он застрял на одном месте, хотя работал не меньше других. Выяснилось, что его отец всегда говорил: «Надо быть скромным, тогда тебя заметят». Андрей не осознавал, что бессознательно ждал, пока его усилия оценят, вместо того, чтобы заявить о себе. Наблюдайте за своими реакциями. Наши реакции в стрессовых ситуациях — это карта, по которой можно отследить сценарии детства. Как вы справляетесь с конфликтами? Что делаете, когда сталкиваетесь с трудностями? Если вы злитесь или уходите в себя, это может быть моделью поведения, которую вы переняли от родителей. Если часто чувствуете тревогу или вину, подумайте, кто в семье проявлял эти эмоции. Следующая история будет особенно знакома мамам. Моя клиентка Лена заметила, что часто кричит на своих детей, хотя обещала себе, что никогда не будет делать этого. Она осознала, что в стрессовых ситуациях автоматически воспроизводит модель собственной матери, которая кричала, чтобы усмирить хаос. Вспомните обещание, которое вы дали себе в детстве. В детстве мы часто обещаем себе: «Я никогда не буду такой, как мама или папа». Но проблема в том, что обещания не освобождают нас от семейных программ, а лишь подчеркивают их. Если вы обещали, что никогда не будете экономить на себе, как это делала мама, посмотрите, не делаете ли вы это все равно. Если клялись, что ваши отношения будут совершенно другими, не оказалось ли, что вы воспроизводите модель, от которой хотели уйти? Подытожим нашу главу. Сценарий родителей — это не приговор. Они как зеркала, которые показывают нам, как мы можем расти и меняться. Как только вы видите программу, появляется шанс не просто избавиться от нее, но и заменить на то, что лучше подходит вашей жизни.